Лето прошло в жаркой страде. Я носилась по лесной округе, выискивая нужные мне растения. Никса часто носилась со мной. Именно благодаря ее нюху нам удалось отыскать кучу редких и дорогих трав и цветов. Сохраняла я найденные травы именно тем методом, что подсказывала мне книга Калиссы. Когда описанный метод был мне недоступен, как, например, в рекомендации обтереть корни аконита в нейтрализующем растворе, я предпочитала воспользоваться чарами презервации, дабы сберечь собранные коренья. Еще не хватало неправильно обработать драгоценные ингредиенты. Изредка я пересаживала найденные растения в свой небольшой, но постоянно расширяющийся садик. В погоне за будущим заработком я, наконец, познакомилась и с другими волшебными жителями запретного леса. Не все встречи прошли удачно. Точнее, не для всех волшебных обитателей магического леса встреча со мной закончилась удачно, а вот для меня очень даже. Особенно не повезло большим паукам. Не знаю, как называлась данная разновидность, и что они делали в холодной горной Шотландии, но запретный лес точно не был их оригинальным ареалом обитания. Во-первых, подобные пауки обычно любят более теплый и влажный климат. Во-вторых, их главарь явно был каким-то мутантом, так как имел разум и мог разговаривать. Ничего не подозревающая маленькая девочка, мирно собирающая травки в самом сердце ужасного запретного леса, была внезапно атакована выводком пауков. Ага, разбежались. Я уже давно заметила подкрадывающихся ко мне со всех сторон арахнидов и была готова дать отпор в любую минуту. Постоянно обновляемый магический импульс распознания аур четко показывал мне, сколько пауков меня окружало и где они находились. К сожалению, тот же самый импульс показывал, что жидкости как таковой в пауках было мало, да и сосредоточена она была не в мозгах у твари, а в ядовитых железах, которые ни в коем случае нельзя было повредить. Яд этих гигантских уродцев явно был очень ценным. Не уверена, что мое излюбленное кипячение жидкости в теле подходило для атаки этих арахнидов. Всего пауков было 8. Как только первый, самый маленький, рванул ко мне, я сразу же зажгла наиболее яркий доступный мне магический светляк. Пауки, не любящие яркий свет, резко сбавили напор. Выстрелы паутиной с расстояния, с целью спеленать меня, также не принесли паукам успеха. Вода из откупоренной фляжки заранее покрыла мое тело тонким слоем, не давая паутине прилипнуть. Мне надо было закончить это противостояние побыстрее, пока мой магический резерв не показал дно. Настало время прибегнуть к недавно вновь освоенному мной любимому атакующему заклинанию. Водяные лезвия, выпущенные из рук, легко рассекли тела арахнидов, не давая им сбежать. Поле битвы осталось за мной. Огромный говорящий паук с выводком более мелких паучков закончил свою жизнь разобранным на ингредиенты. Сцеженный яд, хитин и собранная паутина пополнили мой склад редкостей. Этот товар я собиралась придержать для будущего торга с Калиссой за место моего опекуна. Хорошо, что я подумала выторговать флаконы для сбора жидкостей у Вульф в аванс. И хорошо, что Никсы со мной в этот день не было. Защищать себя я могла, а вот уберегать от опасности и себя, и фамильера точно нет. Как и с пауками, встреча с кентаврами сначала тоже не задалась. Уж больно трепетно относились люди кони к волшебному лесу, заранее пеняя магам на их жадность в погоне за редкой добычей. Обоюдные наезды между мной и вожаком кентавров чуть было не перевели встречу в открытую конфронтацию. Я не собиралась соглашаться с необоснованными приказами не собирать ингредиенты в запретном лесу, а люди-кони не собирались давать мне шанс спокойно работать, если я в ответ ничего не делала для защиты леса. Как это не делала? Я быстро похвасталась недавней победой над огромным говорящим пауком, и отношения сразу наладились. Да и кентавры позже признались, что нападение на детей у них является табу, и мне всяко ничего не грозило при первой встрече. Мы договорились уважать территориальные владения друг друга и разошлись, как в море корабли. А вот встреча с единорогами была по-настоящему волшебной. В моем прошлом техномагическом мире единороги стали первыми навсегда исчезнувшими волшебными животными. Их не видели более 1000 лет. Я их до этой встречи видела лишь на картинах и иллюстрациях в книгах. Возможность созерцать издалека этих волшебных коняшек грела мое сердце. Да чего же дивный, неиспорченный мир. Каково же было мое изумление и трепет, когда одна храбрая кобылка отделилась от стада и подошла ко мне. Воспоминание о том, как я, зарывшись в гриву волшебной коняшки и прильнув к ее боку, вдыхала непередаваемый запах этого волшебного животного, навсегда останется одним из светлейших для меня. Неспешно пасущиеся единороги, уходя, оставляли после себя кучу ценных ингредиентов. Пряди волос из гриф и хвостов, зацепившиеся за кустарник, сброшенный рог одной из кобылок, небольшие аккуратные кучки драгоценного навоза, который пах как обычное лошадиное дерьмо, но, если верить книге Калиссы, являлся оптимальным удобрением для растений, ничуть не хуже драконьего навоза. Как доставить все это богатство до дома, мне еще предстояло придумать. Скорее всего, для говна придется соорудить небольшую волокушу. Эх, вот она, гламурная жизнь водной ведьмы в лоне природы. Лето, проведенное за собирательством товара на продажу, пролетело быстро. Не забывала я и периодически раскачивать свой магический резерв, но, помня о встрече с пауками, всегда делала это исключительно осторожно и уже по пути домой из очередного похода за наживой. В конце лета я перебрала, отложила и перепаковала все то, что я собиралась брать на продажу на мою запланированную встречу с Калиссой. Собранных растений было много, и я надеялась, что всего этого добра хватит не только оплатить заказанные в Ульф общеобразовательные материалы, книги и одежду, но и отложить на будущее. Поездка осенью в первых числах сентября к Калиссе оказалась успешной. Мы весело провели время, разговаривая, попивая чай и отчаянно торгуясь за каждый добытый мной ингредиент. На мой вопрос, почему Калисса так легко общается с ребенком и не задается очевидными вопросами, девушка ответила, что и сама в свое время осиротела очень рано, в 8 лет, и поэтому прекрасно понимала, как трудно выжить одной в магическом мире, особенно, если хотелось остаться независимой, а не оказаться где-нибудь на задворках лютного, разобранной на ингредиенты. Хм, возможно, что в Калиссе я нашла так нужного мне взрослого для фиктивной опеки перед отправкой в школу. Стоило присмотреться к девушке повнимательней. Слава Мерлину, у меня было на это время. Несколько лет должно было хватить, чтобы окончательно понять, каким человеком в действительности являлась Вульф. Пока что впечатление складывалось приятное. Добравшись до дома и отдохнув, стала рассматривать свой улов. Сначала примерила мальчишечью одежду и осталась довольна. Да, великовато, но можно как подшить, так и дорасти. Разложила на кровати полученные от Калиссы книги и образовательные материалы. Получилось три неравных стопки. В первой стопке было 6 книг, купленных у старьевщика и оплаченных мной еще прошлой весной. История магии Батильды Бэкшетт. Теория магии Адальберта Уафлинга, фантастические звери, места обитания Ньюта Скамандера, история Хогвартса Гариуса Тамкинг, защити себя сам и лицом к лицу с безликим за авторством Дина Гекат 1, книга «Лицом к лицу с безликим» есть в каноне, но автор не указан, книга «Защити себя сам», авторская выдумка, как и заявленное авторство обеих книг за Диной Гекат, преподавательница Затив Хогвартс Легаси. Содержание первых 4 книг было понятно из названий. Я быстро просмотрел оглавление последних 2 книг, чтобы ознакомиться с примерным содержанием. В «Защити себя сам» в оглавлении значились следующие темы: легилименция и окклюменция, яды и противоядия, защитные артефакты и обереги, в «Лицом к лицу с безликим», информация о проклятии Круциатус, методы борьбы с дементорами, способы защиты от заклятия Империус, инферналы и защита от них, оборотни и защита от них. Во второй, мизерной по объему стопке, были лишь бесплатные брошюры из Министерства магии. Калисса упомянула, что обычно подобную информацию было принято раздавать маглорожденным студентам на первом курсе, правда также отметила, что в последнее время об этой традиции стали забывать. Среди вороха бумажек мой глаз сразу выцепил наиболее полезные. Министерство магии, отделы и услуги, кем стать, профессии магической Британии, камины и другие способы передвижения, магические поселения и проходы в мир маглов, школы, ремесленные училища и домашнее образование. Надо будет подробно проштудировать. Информация выглядела многообещающе. В третью стопку Калисса включила книги, которые она посчитала обязательными для более полного ознакомления с магическим миром, так сказать, то, о чем никто не говорит, но то, что все и так знают. Как и книги из первой группы, эти тоже были найдены у старьевщика и также все вместе стоили мне 5 галлеонов. Самым обширным в этой группе был 2-томник «Английское магическое право». Все остальные книги вместе взятые не могли сравниться толщиной с этим юридическим опусом, «Волшебные разумные расы мира», расширенный справочник о магических родах Англии, волшебная география и обряды и ритуалы от средневековья до настоящего. Ну что ж, очень неплохо. Начало моей персональной библиотеки положено. Будет чем заняться в зимние вечера. После того, как прочитаю все это, надо будет поговорить с Калиссой и попробовать понять, какие еще знания мне будут необходимы. Часть 7. Так моя жизнь в магической Англии потекла. Осенью я охотилась, дабы еды хватило на всю зиму. Количество выделанных оленьих шкур медленно увеличивалось, а с ними повышался уровень домашнего уюта. Зимой до упоения тренировалась, читала книги, экспериментировала с зельями и вытачивала из дерева всякую домашнюю утварь, кресло-качалку, столик, кровать. Весной плавала на лодке к Калиссе с остатками товара и свежими цветущими растениями из моего огорода и леса, а также делала заказы на нужную мне литературу. Ну а летом занималась основным собирательством для оплаты всех моих накопившихся хотелок и, после повторного визита в Пит на Форде в середине сентября, откладывала остаток вырученных денег на будущее. Весной 1968 мне исполнилось полноценных 8 лет. К этому времени я уже достаточно много знала о мире, в котором оказалась, в особенности о магической Англии. Я понимала устройство государства, знала примерный политический расклад, могла подобающе вести себя в обществе. Для последнего пришлось заказать Калиссе книгу по магическому этикету. Этикет был особенно важен для меня как сироты. Возможность правильным поведением избежать конфликтов была на вес золота. Не то чтобы я боялась конфликта, нет, просто не стоило забывать, что за мной никто не стоял, а толпой и слона запинать получится. Мое магическое ядро было очень хорошо развито, вечные тренировки не дадут соврать. Теперь я могла защитить себя почти в любой ситуации. Неразумные звери никогда не представляли для меня большой опасности, даже когда я только осознала себя в этом мире и была намного слабее. Нет, понятно, что если бы на меня в какой-то момент напало из-под тишка стадо драконов, то пиши пропало, но вот красные колпаки, акромантулы, оборотни в звериной ипостаси и тролли были давно мне по плечу. Теперь же я могла защитить себя и от большинства нападений со стороны магов. Волшебники, в отличие от зверей, чаще предпочитали нападать из засады, или с применением каверзных проклятий или непростительных заклинаний. Понятно, что битву против них я могла легко выиграть, просто вскипятив мозги нападающим. Но это, только если я предвидела атаку. А вот защититься без применения летальных чар от неожиданной атаки до недавнего времени не могла. Также, никто не отменял яды и менталистику. С ядами разобраться мне было проще простого, все-таки большинство из них начинали действовать лишь попав в кровь. Кровь – это жидкость. Мне, как инициированной водной стихийнице, было легко почувствовать изменения в своей крови и вывести заразу. Именно поэтому я обычно и не болела. А вот с магией разума разобраться было намного сложнее. Да, в свое время я получила минимальное обучение в этом направлении, но в прошлом мире маги больше полагались на защитные артефакты для предотвращения чтения мыслей и навязывания несвойственных шаблонов поведения. Я долго думала, как бороться против ментальных атак. Предоставленные Калиссой книги по защите помогли, но я чувствовала себя неуверенно без практики. Практиковаться было ни на ком, кто мог на меня ментально напасть в лесу, дабы я попрактиковала защиту. Помогли, как ни странно, единороги. Коняшки были отличными менталистами. Именно с помощью магии разума они и определяли намерения магов. Я стала чаще заглядывать в часть леса, где паслись эти волшебные существа. С каждым разом распознавать легкое вторжение в мой разум становилось все легче. Хоть какая-то практика. Также, к этому времени я смогла наметить и примерный план своей будущей учебы. Да, в 11 лет меня ждал Хогвартс, и, слава Мерлину, обучение в нем действительно было бесплатным вплоть до 5 курса включительно. Этот вопрос я проштудировала досконально. Мне не хотелось ошибиться и оказаться кому-то должной за обучение. Вот только я не была уверена, нужно ли было мне отучиться в Хогвартсе полноценные 7 курсов и попробовать попасть в ученицы к мастеру или остановиться на 5 и уйти доучиваться на подмастерье зельеварения в одно из ремесленных училищ. Оба подхода имели свои плюсы и минусы. Наверное, мне придется принять это решение уже в Хогвартсе, когда смогу до конца разобраться в своих перспективах в этом мире. Но я твердо планировала получить как минимум мастерство, а может и звание магистра, амбициозненько. В начале июля я собиралась сделать вылазку в Хогсмид, так сказать, посмотреть на довольно крупное поселение магов и увидеть воочию Хогвартс, пока что издали. Я надеялась, что летом в деревушке будет поменьше народу и я не привлеку слишком много внимания. Студентов не будет. Профессоров, я надеялась, тоже. Вполне возможно, что я сойду за приехавшего на лето в гости к родственникам мальчонку. Будет сложно, ведь обычно в деревушках все всех знают. В принципе, восьмилетний пацан никому интересен быть не должен, но мне очень хотелось, чтобы визит прошел без проблем. Мне было нельзя привлекать внимание к себе раньше времени. Я раздумывала, как проще будет добраться до Хаксмида и решила все-таки использовать свою лодку, а не просить Калиссу об одолжении в использовании ее камина. Калисса-то, конечно, разрешит без проблем, но вот как я возвращаться-то буду? Из министерской брошюрки я знала, что владельцы пабов в деревушке за небольшую мзду разрешали пользоваться своими каминами, но зависеть от этого не хотелось, да и вообще, вдруг придется улепетывать, а так, прыг в лодку и был таков, наивненько, но другой информации у меня на данный момент не было, а саму лодку можно было и спрятать, притопив недалеко от самого Хаксмида, на мое каное никто и не подумает, что это плавсредство, с виду, дуб дубом. Думаю, что если затея с визитом в Хаксмид удастся, то я и на посещение косого переулка могу замахнуться. Правда, тут без камина Калиссы будет уже не обойтись, но это все потом, а сейчас меня ждало перевоплощение в мальчишку и долгий сплав вниз по реке до Хаксмида. Никсу брать с собой я в этот раз не собиралась, отчего мой фамильяр уже пару дней ворчал на меня и не давался в руки. Ничего, переживет. Путь занял без малого 15 часов. От дома до Пит на Форде было 20 километров, а оттуда до Хаксмида еще чуть больше 50, причем это было напрямую, как сова летит, а река Черная извивалась как могла, особенно около северного болота Форда. Да и скорость течения самой речки значительно упала, как только шотландское высокогорье осталось позади. Равнинной рекой она так и не стала, но вот горной быть точно перестала. Так что на все про все у меня ушел целый день. Умаялась я знатно. Магический резерв опять просел, так как приходилось в пути помогать себе магией. Мне срочно было необходимо найти местечко недалеко от Хаксмида, чтобы заныкаться на ночь. Посещение деревушки лучше было отложить до завтрашнего утра. Место для ночлега нашлось довольно легко. На почти безлюдном правом берегу реки, подальше от центра Хаксмида, обнаружилось некое подобие пристанища путника, небольшая хижина без окон, но с добротной крышей и настоящим камином. Вполне возможно, что данное заведение раньше использовалось странствующими торговцами, что по каким-то причинам не могли воспользоваться волшебным способом передвижения. Сейчас же оно стояло пустое и заброшенное. Просканировав округу и убедившись, что никто за мной не наблюдает, я притопила лодку в небольшом близлежащем затоне и скользнула внутрь постройки. В хижине, ожидаемо, было пусто. Нанеся на дверь пару тревожных рун и забаррикадировав вход двумя найденными внутри лавками, я удобно устроилась в углу за камином. От двери меня видно не было. Летние ночи в Шотландии были довольно теплыми и затапливать камин не было нужды. Вот и прекрасно. Ничто не должно было выдать моего присутствия здесь. На всякий случай наложив на себя заклинание морока и отбивающее запах чары, я провалилась в сон. Спалось мне на новом месте не очень хорошо, а потому проснулась я в довольно ворчливом настроении, самое то для торга в лавочках магической деревеньки. Поспешив умыться, я отправилась через мост на противоположный берег в поисках горячего чая. Чай и свежая выпечка нашлись в пабе «Три метлы». Владелица, мадам Размерта, не обратила на меня особого внимания, правда, с удовольствием взяла мои кноты и упаковала еду на вынос. Булочка с чаем показались мне божественными на вкус. Конечно, я и до этого заказывала Калиссе хлебобулочные изделия, но все же в основном моя диета состояла из мяса, рыбы, грибов, ягод и кореньев. Вкусняшек в ней явно не хватало. Пообещала себе купить десерт на обед и сладости с собой домой. Пробежавшись по улочкам с магазинами и поглазев на далекие шпили замка Хогвартс, обозначила для себя торговые точки, которые стоило посетить сегодня. Денег у меня с собой было немного, а список необходимых вещей довольно длинный. Сразу решила, что в сладкое королевство пойду ближе к полудню. Мороженое на обед, что может быть лучше? Начал я свой поход с Хаксмитского отделения Совиной почты. Ничего посылать мне не требовалось, да и не знала я никого в магической Британии кроме Калиссы, но у меня были вопросы по поводу доставки. Пояснила почтальону, что живу далеко, и что у меня задание от взрослых заказать подписку на ежедневный пророк, вот только адреса для доставки я не знаю, да и нет его, Наверное, в лесу. Найдут ли совы, куда следует доставить газету? Служащий добро посмеялся над моей дилеммой и объяснил, что сова найдет подписчика где угодно в магической Англии, если не настроены чары сокрытия. Так как подписку на пророк можно было оформить прямо здесь в отделении почты, поинтересовалась стоимостью услуги. Ежедневная доставка показалась мне излишней, а вот опция годовой подписки на воскресный выпуск была очень даже привлекательной. Воскресный выпуск был толще ежедневного, в нем была секция «Купи-продай», обобщающие статьи о происшествиях за прошедшую неделю, результаты всех сыгранных квиддичных матчей, колонка с советами, перечень обсуждаемых в Визингомате законов с пояснениями и кроссворд. Доставка газеты «Совой» стоила 1 кнат. Годовая подписка на воскресное издание обошлась мне всего в 52 кната, точнее в 1 сикль, 29 кнатов и 23 кната. Это чудо какое-то. Хотя понятно, что раз газета спонсировалась министерством, то и цена должна была быть минимальной для более полного охвата населения. СМИ в любом мире были прекрасной возможностью влиять на умы обывателей. Здесь не могло быть иначе. Затем я направилась в магазин «Шапка-невидимка». Зашла, посмотрела на цены на одежду и ужаснулась. В планах было купить носки, шарф, шапку и перчатки. Вот только платить бешеные деньги за них я не собиралась. Судя по ценам, продающиеся в этой лавке вязаные аксессуары были сделаны из шерсти нунду, не иначе. Решила попозже вместо готовой одежды купить пряжу и самой заняться вязанием. Все равно намечался поход и в косой переулок. Наверняка там найдется магазин магического рукоделия. Ну или у старьевщика можно будет купить подержанные аксессуары или какой-нибудь дешевый свитер или вязаный плед, дабы распустить на пряжу и заново использовать. Слышала я от Калиссы упоминание о чарах вязания. Будет хорошая практика для меня. В магазине перьев Писаро купила чернила, чернильницу непроливайку и новый толстый дневник для ведения записей моих экспериментов. Давно собиралась что-то такое приобрести, да все забывала заказать Калиссе. Надоело уже использовать уголек для настенных записей. Перо покупать не стала. Этого добра у меня в закромах было достаточно со всех переловленных за последние несколько лет пернатых. На пищи и принадлежности ушло целых 2 галлеона. Дороговато. Настало время для покупки лакомств. В сладком королевстве, помимо карамельного мороженого на обед, прикупила немного шоколада, мятных ниток для чистки зубов и кулечек леденцов. Хотелось попробовать все, но денег было жалко, да и все сразу съесть я все равно бы не смогла. Стоило ограничить покупки лишь долгохранящимися сладостями. Тратить магию на чары презервации для сладостей не хотелось. Выбранные вкусняшки обошлись мне почти в 1 целый галлеон. После сладкого обеда отправилась в овощной магазин «Волшебная брюква». План был прост – купить по одному экземпляру всех овощей и фруктов, в которых можно было найти семена и у которых был шанс вырасти почти без магии в горной Шотландии. Купила тыкву, картофель, томат, огурец, горох, кабачок, перец, баклажан, початок кукурузы, яблоко и чеснок. Отдала за это богатство всего 7 сикли. Не знаю, почему не додумалась сделать подобный заказ Калиссе еще пару лет назад, но лучше позже, чем никогда. Теперь наполненный рюкзак серьезно оттягивал мне плечи. Стоило заканчивать с покупками. По плану оставался всего 1 последний магазин. В магазинчике под названием «Котлы Кередвин» купила оловянный котел 2 для зельеварения. Со слезами на глазах отдала за это изделие тяжелым трудом заработанные 15 галлеонов. Успокаивало лишь то, что каждый первокурсник Хогвартса для уроков зельеварения должен был иметь именно такой котел. Покупать все равно пришлось бы. Надеюсь лишь, что мои эксперименты не повредят его преждевременно. Все мои покупки вместе взятые обошлись мне почти в 19 галлеонов. Эх, а ведь мне предстоит еще и визит в косой в конце лета. Кошмар. Посетив 3 метлы и еще раз выпив чая с булочкой, я отправилась на выход из Хаксмида. Я планировала проделать хотя бы часть пути обратно вверх по реке до наступления темноты. Без промежуточной остановки я бы не смогла добраться до дома на своем магическом резерве за 1 день. Путешествие вверх по реке стопроцентно полагалось на мою магию. На ночь я остановилась прямо на берегу реки, слегка не дотянув до южного края северного болота Форда. Я не хотела двигаться по болоту в темноте, в нем водилось достаточно опасных тварей. Большие пурпурные жабы, фестралы, речные тролли и топероки. Также, можно было нарваться на оборотней, хотя полнолуние было еще далеко. Тщательно припрятав каноэ в воде, Я со всеми своими новыми сокровищами устроилась в найденной недалеко от берега ложбинке. Ночь была тихой. Удивительно, но я спала намного спокойнее посреди дикой природы под открытым небом, чем под крышей недалеко от людного Хаксмида. Наутро, едва забрезжил рассвет, я, перекусив вяленой олениной парой леденцов, отправилась дальше вверх по реке. У себя я была уже к пятичасовому чаю. Никса была рада меня видеть. Часть 8. Поход в Хаксмит в начале июля и приближающийся выход в косой переулок в середине августа сломали мое привычное летнее расписание по добыче ингредиентов. В период между этими двумя визитами в цивилизованный магический мир я лихорадочно пыталась впихнуть как можно больше походов в лес. Кто знает, как изменится моя рутинная жизнь после визита на главную торговую улочку магической Британии. Так-то я изменений не планировала, но случиться могло абсолютно что угодно. В понедельник, 12 августа 1968 года, я встала затемно. Собравшись и поев, я попрощалась с Никсой и отправилась на своем верном каное вниз по реке до Питтнафорда. Активно помогая себе магией, до деревеньки я добралась за 3 часа. Калисса и я еще весной заранее обговорили дату и время моего прибытия. Также, неделю назад, Вульф прислала мне сову с просьбой подтвердить наши планы. Воспитанная птица дождалась моего ответа, прежде чем отправиться в обратный путь. Не то что наглые совы, что носили мне воскресный пророк. Эти просто кидали газету на крыльцо и улетали. И неважно, шел ли в это время на улице дождь, лежал ли снег и была ли я вообще дома. Дату для выхода в косой мы с Калиссой выбирали тщательно. Для меня главной задачей было затеряться среди других детей, покупающих все к школе. Визит в косой переулок в августе не должен был привлечь ко мне ненужного внимания. Посетители магического торгового квартала скорее всего должны были принять 8-летнюю меня, маскирующуюся под мальчика, за младшего ребенка семьи, делающей покупки к школе. От сопровождения Калиссы я наотрез отказалась. Да и некогда ей было, ведь конец лета, самая жаркая пора в ее магазинчике. В это, свое первое посещение косого переулка я намеревалась не только прогуляться по главной торговой улочке магической Британии, но и навестить Гринготтс. Именно с него я и намеревалась начать, как только переместилась к каминам из лавки Калиссы в камин в дырявом котле. Выглянуть в магловский Лондон, не отходя от паба, я хотела уже на обратном пути. Когда я впервые увидела иллюстрацию гоблина в книге о волшебных расах, я не поверила. Были и у нас в прошлом мире гоблины, немного не такие, как тут. Там эта воинственная раса не была финансистами и банкирами. А вот местный язык, гобледук, был до мурашек по коже один в один похож на язык гоблинов из той реальности. Было ли возможно, что и гоблины когда-то пришли на землю, открыв портал или прилетев на техномагическом корабле, или это были просто игры магии, или случайное совпадение, даже если переход в свое время и был, судя по изменениям во внешности гоблинов, это произошло ну очень давно. Однако, свою культуру и язык они сумели сохранить. Архитектура банка напоминала виденную мной ранее в другой реальности. Это был еще один жирный намек на то, что гоблины все же не были коренными жителями этого мира. Я очень сильно надеялась, что мое знание гобледука и неплохое понимание их культуры поможет мне найти общий язык с банкирами и успешно обойти щекотливую тему отсутствия у меня опекуна. Гоблины были довольно своеобразной расой и, если проявить к ним уважение, могли согласиться на некоторое пренебрежение законами волшебников. Очередь в зале банка была небольшой, всего пара человек. На меня косились, но не так, чтоб уж очень. Когда наконец подошел мой черед, то я, поклонившись, заговорила с сидящим за высоким прилавком гоблином на его родном языке. «Доброго сумрака и прохладных пещер, достопочтенный хранитель золота. Я бы хотела открыть счет в вашем уважаемом банке и положить небольшую, но лишь первую из многих, сумму в свой новый сейф. Не могли бы вы помочь мне в этом начинании, человеческая дева?» – проскрипел банкир, видя прямо сквозь мою нехитрую маскировку под мальчика. «А не слишком ли ты юна для сего действия? Я не вижу твоего опекуна рядом с тобой. Достопочтенный хранитель золота, зная ваше умение работать на перспективу и любовь к выгодным сделкам, а также нежелание вмешиваться в дела волшебников, я уверена, что у вас найдется подходящее мне решение этого малозначимого вопроса». Попробовала польстить я деловой хватке гоблинов и надавить на знание их обычаев. «Уверена, вы мне не откажете. Я умею быть благодарной». Подсластила я пилюлю намеком на взятку. Гоблин немного помялся для вида, а затем пригласил меня в отдельный кабинет, в котором мы могли беспрепятственно обсудить все детали и договориться о размере гешефта. После пары часов обоюдных расшаркивания и дикого торга, я держала в своих загребущих детских ручках ключ от своего собственного сейфа. Ну, почти. За одноразовую плату, СМ, гешефт, гоблин соизволил открыть мне сейф на предъявителя. У кого ключ от сейфа, тот и владелец. Довольно опасно для обычного ребенка-мага, но не для меня. Любой, позарившийся на мои сокровища, заработает себе смертельную головную боль. Теперь на моем счету в Гринготтсе хранилось целых 250 галлеонов. Немалая сумма, и всего лишь с одного флакона золотого песка. А все из-за того, что магически насыщенный золотой песок представлял собой огромную ценность для гоблинов. Именно такой песок был ключевым элементом секретного сплава, из которого они чеканили валюту магического мира. По достижению 11-летия мне стоило сменить тип банковской ячейки с сейфа на предъявителя, на именной школьный. Ну а после магического совершеннолетия, на именной родовой. Почему гоблины не попытались меня, ребенка, облапошить? Попытались, конечно, да вот только довольно быстро поняли, что со мной выгоднее сотрудничать, а не пытаться отобрать мои сокровища силой или навязать кабальный контракт. А все потому, что фиал золотого песка, который я обменяла на галлеоны сегодня, был лишь первым таким фиалом. У меня дома, в высокогорной Шотландии, ждали еще 5 таких же полновесных фиалов, собранных всего за пару лет работы моего маленького прииска. Ну а река продолжала намывать мне все новые и новые золотые песчинки и редкие самородки. Покинув Гринготтс, голодная и замученная переговорами, я направилась прямиком в кафе-мороженое Флориана Фортескью. Мне срочно требовалось что-нибудь сладкое, и пусть это опять будет мороженым вместо полноценного обеда. В этот раз я выбрала набор из 3 разных шариков: шоколадного, фисташкового и земляничного. Вкусно. Надо будет и Никси купить чего-нибудь этакого. Видела я тут парочку магазинчиков для фамильеров и домашних животных. Быстро отыскав волшебный зверинец, купила Никси в подарок небольшую щеточку для вычесывания шерсти и подарочный набор сушеных мышек. Мышки не были настоящими, а являлись лакомством, сделанным из разных экзотических видов вяленого мяса. В наборе были мышки из мяса немагических животных и птиц, аллигатора, страуса и бизона, а также из волшебных животных, дракона, взрывопотама и рунеспура. Дороговато вышло, но после хороших новостей в банке, мне было не жалко денег на свою любимую Никсу. Быстро, без покупок, пробежалась по 2 аптекам, аптеке Малпиппера и аптеке Слизини Джиггер, дабы понять и определиться с ценами компонентов для зельеварения. Некоторые ингредиенты я Калиссе на продажу не передавала, а накапливала. В связи с этим, мне следовало разобраться, стоило ли и дальше хранить эти редкости или все же в действительности они не были настолько редки, как я себе надумала. Записав некоторые цены на клочок бумаги, я отправилась дальше. Вскоре я надолго осела в лавке старьевщика. Чего здесь только не было. Были тут и сломанные волшебные палочки, и испорченные медные весы, и старые заляпанные мантии и прочий хлам. Слава Мерлину, все это было отсортировано от подобного к подобному. Меня интересовали 3 отдельные кучи: книги, одежда и причиндалы для зельеварения. Начала я с одежды, так как прекрасно знала, что следовало искать. Мне требовались теплые шерстяные носки, перчатки, шапка и шарф. Нашла я только перчатки. Были они странного грязно-коричневого цвета, но целые и не поеденные молью. В косом переулке я не нашла магазин рукоделия, поэтому для всего остального требовалось найти какое-нибудь шерстяное изделие приличных размеров, чтобы распустить его на пряжу. Нашлись женские вязаные панталоны нереально огромного размера. Вероятно, прежняя владелица сего аксессуара имела воистину необъятные габариты. Найденные панталоны были ядовито-зеленого цвета с почему-то кружевной окантовкой. Мда, ну и вкусы у кого-то. Ладно, мне сойдут. Владелец лавки очень странно посмотрел на меня, когда я отложила найденные перчатки и панталоны для себя. А, ну да, я же вроде мальчик. В углу на небольшом столике нашлись приблуды для зельеварения. Было их немного, и большинство из них были безнадежно испорчены. Себе я выгребла все разбитые флаконы и черпак с отломанной ручкой. Владелец лавки честно предупредил, что восстановить флаконы простым репаро не получится, так как абсолютно у всех не хватало кусочков и мозаика не складывалась. Не беда. Флаконы я собиралась отремонтировать с помощью магии, размягчить стекло и растянуть его, закрывая трещины и дыры. Мне они были нужны в основном для хранения золотого песка, а не для зельеварческих экспериментов. Я пыталась хранить намытый песок в кожаных мешочках, но песчинки то намертво втирались в кожу, то пытались высыпаться через неплотно затянутую горловину. К черпаку же я собиралась приделать ручку из камня. Камень, в отличие от дерева, был нейтральным и был пригоден к работе с зельями. Дольше всего я рылась в книжной куче. Трудно представить, сколько времени провела Калисса, выискивая для меня драгоценные фолианты из моей разрастающейся библиотеки. Могла ли она покупать книги в какой-то другой лавке? Да, скорее всего. Хотя, возможно, ценнейшие учебные экземпляры уже были изъяты готовящимися к школе студиазами из бедных семей. Скорее всего, крупнейшее пополнение ассортимента лавки случалось ежегодно в конце июня, когда отучившиеся студенты продавали ставшие ненужными книги. Эта теория имела право на жизнь. В итоге, проведя более часа копаясь в книжных развалах, я нашла всего два заинтересовавших меня экземпляра. Первым оказался довольно потрепанный учебник для первого курса зельеварения «Магические отвары и зелья» за авторством Жига Мышьякова. Книга имела абсолютно все страницы, но буквально каждая из них была исписана детским угловатым почерком прежней владелицы. Если бы это были пояснения к рецептам или не вошедшие в книгу записи с лекций, то цены бы этим заметкам не было. Но нет, это были любовные послания, которые какая-то малолетка-первокурсница писала на уроках зельеварения понравившемуся мальчику. Вторым, заинтересовавшим меня экземпляром, стала половина книги с бытовыми заклинаниями. Неизвестно, какие заклинания описывались в недостающей первой части, но именно в оставшейся я и нашла чары вязания, которые собиралась опробовать на пряже от панталон. Также в остатках книги были заклинания для кройки и шитья и небольшая секция по борьбе с садовыми вредителями. Не густо, но все в тему. По какой-то причине владелец лавки до последнего не хотел снижать цену на панталоны, но в итоге мне удалось сторговаться с ним на 1,5 галлеона за все мои находки, оплатив покупки и доплатив пару кнатов продавцу, дабы он уменьшил мне мои новые сокровища. Я соскладировала их в почти пустой рюкзак и отправилась дальше. Почему я, имея аж 250 галлеонов на счету в банке и еще 1250 потенциальных золотых в виде песка, копалась в развалах у старьевщика? Ну так, во-первых, мне было интересно, что можно было найти в таком магазине в этом мире. Во-вторых, зачем переплачивать? Мне не надо было блистать на балах, живя в лесу, и в великосветской качественной одежде я не нуждалась, да и расту я еще. В-третьих, я честно признавалась сама себе в излишнем скупердяйстве. И да, эта черта характера уже несколько раз спасала мою задницу. Так что, меняться я не собиралась. Бонусом шли, необходимые для починки или переделки всех найденных мной вещей, занятия с магией и раскачка резерва. Закончила я свой первый визит в магический Лондон в кондитерской Sugar Plum. В этот раз купила по одному экземпляру всех, доселе неопробованных сладостей, кроме всевкусного драже. Упаковав вкусняшки в купленную здесь же жестяную банку, я засобиралась домой. В дырявом котле, как и планировала, напоследок выглянула в немагический Лондон. Посещать сегодня столицу магловской Англии я не собиралась, но вот глянуть на то, как одеваются маглы, было необходимо. Уже в следующем году я хотела выбраться за завесу, и мне требовалось знать, как одеться, дабы не выделяться. Насмотревшись на вполне обычно одетых людей, купила у Тома, владельца паба, летучего пороха и отправилась в охотничью лавку «Вульф». Выпив с Калиссой 5-часового чая с разнообразными вкусностями из кондитерской Sugar Plum и обсудив все мои покупки, я отправилась домой вверх по реке. Меня ждал почти месяц заготовок, прежде чем я собиралась вернуться с рутинным сентябрьским визитом в лавку «Вульф». Продажу собранных за лето ништяков никто не отменял. Дожидающаяся меня Доманикса благосклонно отнеслась к набору экзотических мышек. Больше всего ей понравилось мясо взрывопотама. Хорошо, буду знать. Часть 9. Осень и зима прошли без приключений. Намучившись прошлым летом с поломанным графиком походов в лес из-за вылазок в Хаксмит и Косой, я решила в этом году совместить весеннюю поездку к Калиссе с походом в немагический Лондон. Конец апреля, конечно, не являлся оптимальным месяцем для прогулок по Лондону, будь то магический или не магический, но опять разбивать лето не хотелось. Для того, чтобы реализовать идею похода в город, пришлось задуматься о пошиве курточки из шкуры оленя, ну и новых сапожек, одежду, и особенно обувь. Я, конечно, могла купить, но зачем? Все равно скоро вырасту, да и нужна цивилизованная одежда лишь для этого одного похода. Хотя, конечно, Новые сапожки и курточку я бы все равно изготовила, да только не к этой весне и не такие приличные, как были нужны именно сейчас для планируемого выхода в город. Надо сказать, изделия получились на загляденье, результат новых для меня чар по раскройке и пошиву одежды. Светло-коричневые сапожки и курточка смотрелись более чем прилично с зелеными шапочкой и шарфом, ну и с убово-коричневыми перчатками, что уж там. Очень хотелось добавить на шапку отпоротые от панталон кружева, но я сдержалась, все-таки я обычно пыталась притвориться мальчишкой. Кружева для выбранного образа были бы явно лишними. За последние несколько лет я серьезно так подросла и теперь, купленные пару лет назад, мальчишеские штаны на вырост стали впору, но поизносились. Ничего, сойдет. Убедившись, что на календаре обычный рабочий день, а не выходной, сплавилась до колиссы и, произведя наш традиционный весенний обмен, ничего в этот раз у нее заказывать не стала. Пояснила изменения в нашей рутине своей задумкой наведаться к маглам. Умная девушка отговаривать меня не стала, просто вздохнула и попросила по возвращении рассказать о загадочных маглах. Я уверила ее, что вернусь уже через пару часов, как раз к обеду. Намек был понят Калиссой правильно. Она пообещала накормить меня в обмен на рассказ. Камином переместилась в дырявый котел и без промедления отправилась в Гринготтс. Быстро продав фиал золотого песка, обменяла 20 галлеонов на магловские фунты и, положив остальные вырученные галлеоны в свой сейф, усвистала обратно в дырявый котел на выход в магловский Лондон. Пройдя сквозь завесу и не отходя далеко от паба, набросила на себя легкий морок и только после этого покинула зону маглоотталкивающих чар. Неспешная прогулка по Черинг Кросс Роуд позволила мне понаблюдать за загадочными маглами. Люди как люди. А вот сам магловский город был довольно интересен. Трех- и пятиэтажные здания, тянущиеся одной непрерывной цепочкой. Личный и публичный транспорт, передвигающийся на довольно быстрых скоростях. Сигнальные огни, регулирующие движение. И довольно много народу, спешащего куда-то по специальным приподнятым над проезжей частью дорожкам. Ну, город как город. Были у нас похожие по численности и уровню развития города в моем прошлом мире. Правда, управлялись все эти механизмы техномагией, а не разновидностью молнии, судя по запаху, маслом или газом. Закончив изучать маглов, стала оглядываться в поисках чего-нибудь более интересного лично для меня. Обнаружила впритык к дырявому котлу большой магловский книжный магазин. Тут же поспешила в этот храм знаний. С недавнего времени я стала задумываться над расширением своих владений, и даже о постройке полноценного дома, а не маленькой каменной сторожки, в которой жила сейчас. Прошерстив книги в лавке старьевщика, поняла печальный факт, у магов не было книг по архитектуре, вообще. Поэтому я обрадовалась, увидев возможность поискать нужные мне книги в мире маглов. И тут же была разочарована предлагаемой подборкой фолиантов по интересовавшей меня теме. Я надеялась найти в магазине отдельную книгу о понравившемся мне архитектурном стиле, с несколькими типовыми проектами, из которых я могла бы выбрать подходящий мне дом. Вот только пересмотрев кучу книг, именно проектов я и не нашла. Было много литературы об истории архитектуры, о знаменитых зданиях, о стилях, об архитекторах. Все что угодно, кроме проектов. Вздохнув, стала пытаться выбрать хоть что-то. Английская архитектура мне не сильно нравилась. Да, многие дома, как и надобно было мне, были сложены из местного камня, вот только все они были достаточно одинаковыми, без изюминки. Мне же хотелось чего-нибудь необычного, но такого, чтоб хорошо вписалось в главные элементы моей территории, лес и горную реку. Мне понравилась идея японской архитектуры. В целом, для этого стиля было характерно стремление к простоте и гармоничное использование природы. Именно это и привлекло меня. Большинство увиденных мной на фотографиях зданий были светлыми и открытыми и в основном состояли из прямоугольных элементов. Вот только для снежной Шотландии они никак не подходили, слишком много стекла, слишком много дерева, слишком легкие конструкции из рисовой бумаги. Мне требовалось что-то более основательное, но с так понравившейся мне простотой, прямоугольными формами и природой, как ключевой элемент. Взгляд зацепился за книгу об американском архитекторе Фрэнке Ллойде Райте. На обложке красовалась фотография утопающего в зелени дома, стоящего прямо над струящимся водопадом. Оказалось, что дом над водопадом, Falling Water, был построен по проекту Райта в 1936-1939 годах в США. У понравившегося мне архитектора нашлось еще несколько прекрасных домов, сочетавших в себе приглянувшиеся мне элементы из японской архитектуры. Только вот делал это Райт более монументально, используя камень, а не дерево. Прихватив понравившуюся книгу, я отправилась в раздел английской литературы. Мне хотелось прикупить несколько книг, дабы было веселее коротать долгие зимние вечера. Долго штудировала немалый ассортимент книг, но так и не смогла самостоятельно определиться с выбором. Пришлось звать продавца для консультаций. В итоге обзавелась несколькими книгами для легкого чтения, что, по мнению продавца, должен был прочитать в своей жизни каждый уважающий себя англичанин. Угу, англичанин. На руках у меня оказались «Робинзон Крузо», «Портрет Дориана Грея», «Дракула», «Приключения Шерлока Холмса» и небольшой сборник с лучшими пьесами и сонетами Шекспира. Немного подумав, продавец добавил в мою стопку книгу французского писателя Жюль Верна «Таинственный остров». На вопрос, продают ли в магазине школьные книги, продавец впал в ступор. Я уже поняла, что наверняка сморозила явную глупость, и, быстро переориентировавшись, попросила направить меня в научную секцию для выбора вспомогательной литературы для школы. Сначала мы оказались в детской секции среди книг типа «Я познаю мир». Книги оказались для совсем уж маленьких читателей. Да, я выглядела на данный момент 9-летним мальчиком, и хотя из-за наложенного морока люди не придавали этому значения, за взрослого человека все равно меня не воспринимали. Проблема. Пришлось объяснять продавцу, что книги я надеялась купить для взрослого читателя. Продавец проникся, и мы перешли в секцию энциклопедии популярных научных книг, что и требовалось. В итоге я решила раскошелиться на небольшую подборку из отдельных книг на разные общеобразовательные темы: география, история, биология, астрономия. Долго думала, но все же добавила в стопку книги по физике и химии. Не думаю, что они мне сильно пригодятся в жизни, но все же иметь хоть какое-то представление о мире маглов и их науках хотелось. Расплатившись с довольным продавцом, перекинулась с ним парой слов, пока он заворачивал мои покупки в оберточную бумагу и перевязывал бечевкой. Узнала у него, где неподалеку можно было найти киоск с газетами и журналами. Взяв в руки связку из купленных мной книг, чуть не ойкнула. Тяжеловато получилось. Ничего, рюкзак мне и магия в помощь. Да и киоск печати был недалеко на углу, его даже было видно с крыльца магазина. Быстро наведаюсь к киоску, а потом обратно в магический Лондон. Пройдясь по улице до киоска и осмотрев предложенную продукцию, купила несколько магловских газет, что выглядели посолидней. Бульварная пресса тоже была в наличии, но не удостоилась моего внимания. Для сплетен мне и пророка хватало. Также прикупила и небольшую стопку журналов на различные темы: садоводство, мода и популярная наука. Кое-как запихав покупки в раздувшийся рюкзак и взвалив его на плечо, двинулась обратно ко входу в магический мир. В дырявом котле, не задерживаясь, воспользовалась камином. Фух, вроде и сходила-то в один единственный магазин, а все же устала и перенервничала. Хотелось бы, конечно, делать более регулярные вылазки в магловский Лондон за периодикой, имело смысл быть в курсе направлений развития науки обычных людей, а то, не дай Мерлин, разовьют техномагию, а я и не замечу. Шутка. Посмотрим, как пойдет познание уже закупленного материала, там и решу, как часто стоит наведываться за завесу. Пообедала с Калиссой, рассказала ей о куцей вылазке в магловский Лондон и о добытых книгах. Вместе мы рассмотрели все мои покупки и обсудили необычную архитектуру Райта. Я с радостью одолжила моей подруге книгу Шекспира и, попрощавшись, отчалила к себе вверх по реке. Мне не терпелось начать уже с утра планировать постройку своего нового дома. Научные книги я решила отложить до зимы, а пока по вечерам между вылазками в лес за ингредиентами и расчисткой участка под новый дом почитывать художественную литературу. Так как все, что у меня было, это фотографии понравившегося мне дома архитектора Райта снаружи и изнутри, прежде всего стоило спроектировать похожий дом для себя. Необходимо было обдумать количество комнат и ванн, расположение кухни и столовой, размер лаборатории, помещение для ритуального зала и сердца дома. Стоило разбросать все эти комнаты по этажам и наметить переходы. Затем понять, как лучше расположить спроектированный дом на местности, чтобы добиться схожего с фотографией эффекта. И уж тем более разобраться, из каких материалов строить. То, что дом будет в основном каменным, было понятно, но надо было придумать, например, как его отапливать. Умственной работы было на несколько месяцев. Причем, боязно было даже просто начать расчищать площадку под фундамент, Вдруг я ненароком уберу ключевое для полноценного эффекта многовековое дерево, мда, ну и задачка. Так как расчистка места под основание дома с помощью воды дело долгое и лучше бы было его начать как раз весной, я решила все же не ждать финальной версии проекта и начать подготовительные работы уже сейчас. Дом будет строиться долго, как минимум пару лет, вплоть до моего теоретического отъезда в Хогвартс. Накосячить я еще с ним успею. Так что нечего было заранее переживать о зря срубленных деревьях. Выращу с помощью магии позже. Оптимальное место для дома нашлось метрах в 500 выше по течению, как раз там, где я когда-то повалила свой первый дуб и выточила каноэ. Река здесь образовывала, если не полноценный порог, то некое подобие маленького водопада. Берег был крепкий, монолитный. Камень уступа, на котором предполагалось расположить дом, был похож на базальт. От берега реки начинался довольно крутой подъем, быстро переходящий в очередную, покрытую густым лесом, небольшую шотландскую гору. Я планировала задней стеной дома вплотную примкнуть к этой горе, почти врастая в природную формацию. Даже не имея детального плана, я знала, что на первом этаже, утопая в камне горы, будет расположено сердце моего дома. Для этого, помимо расчистки площадки от деревьев, мне было необходимо немного стесать гору, создавая прямой угол между горизонтальным основанием дома и вертикальной задней горной стеной. Монументальненько. Все лето ушло на то, чтобы расчистить площадку для строительства от деревьев и убрать с горы слой земли, добравшись до верхнего каменного слоя. Поваленные деревья складировались в сторонке, а пласты земли смывались водой и уносились течением. Не забывала я и о вылазках в лес для сбора ингредиентов. К концу лета расчистка была закончена, и я намеревалась разметить проявившийся базальт на блоки схожего размера и начать их кроить. Мне предстояло создать мини-каменоломню, так как я собиралась сохранить весь изъятый камень для строительства самого дома. Быстро навестив Калиссу и сдав собранный урожай, я вернулась к подготовительным работам по постройке дома. Работать вручную, вытесывая базальтовые блоки, я не собиралась. Ведьма я, или погулять вышла, у меня была магия воды, а это значит, у меня был гидравлический пресс. Всю осень я без устали работала камнеломом. Даже немного подзабила на сбор осенних трав и охоту. Опомнилась лишь когда ледник полностью опустел от прежних заготовок оленины. Одной рыбой я питаться всю зиму не собиралась и поэтому сникся и срочно отправилась на охоту. Завалив за один раз целую семейку оленей и кое-как перетаскав их до дому, я на несколько дней превратилась в завод по переработке оленьих туш. Умаялась знатно, но была счастлива вновь вернуться к магическому производству базальтовых глыб. Строительный раж не покидал меня вплоть до тех пор, пока на Шотландию не опустился первый снег. Часть 10. Зима в этом году выдалась очень снежной. В один момент я даже подумала, что мою маленькую хижину засыпет так, что и из дома будет выйти невозможно. Это так, образно. Выйти-то я всегда смогла бы, ведь снег – это та же вода. Этой зимой, помимо тренировок, я много читала. Научные книги о Магловском мире и планете, на которой я теперь жила, прочла с удовольствием. Получила неплохое представление о географии Земли и биологических видах, что ее населяют. Сравнила магловскую географию с волшебной и поняла, что два мира являются отражениями друг друга. Никогда о таком не слышала. Магловская астрономия мне не зашла, астрометрия и астрофизика показались запредельно занудными науками, поэтому я лишь почитала про строение Солнечной системы и ее положение во Вселенной и успокоилась. Физика была странной, никогда не видела, чтоб мою стихию так просчитывали: давление там, плотность жидкости, сопротивление. В моем прошлом мире я не сильно интересовалась именно техномагической составляющей моей стихии. Возможно, там использовался такой же подход, не знаю. Думаю, что в будущем мне эти знания не сильно пригодятся, но времени, затраченного на эту книгу, мне было не жалко, да и описанные механизмы этого мира, типа двигателя внутреннего сгорания, показались занимательными. Химия же оказалась не только интересной, но и перспективной для меня как будущего зельевара. Поняла я в учебнике далеко не все, но систематизация в виде таблицы элементов мне понравилась. Я сделала себе заметку прикупить дополнительных книг на эту тему, особенно по свойствам кислот и щелочей. Прочитала я и всю купленную магловскую художественную литературу, кроме Шекспира. Сборник его сонетов и пьес Калисса наотрез отказалась возвращать обратно, а я и не настаивала. Надо будет себе заново купить, чтобы понять, что ж там такое. Из прочитанных книг больше всего меня поразили откровенные нарушения статута о секретности, описанные в «Дракуле» и «Портрете Дориана Грея». Также, посочувствовала попытками главных персонажей из «Робинзона Круза» и «Таинственного острова» выжить, ненароком видя схожесть наших ситуаций. Зачитывалась Шерлоком Холмсом до глубокой ночи, идея описать преступления и их разгадку была очень необычной для меня, никогда не читала ничего подобного, надо будет раздобыть еще детективов. За зиму основательно продумала, каким бы мне хотелось видеть свой будущий дом, нагло скопировала идею у Райта, но упростила концепт везде, где было можно, все же я не архитектор. Глянув на законченный проект, поняла, что для полноценного осуществления моей задумки мне необходимо будет не одну, а две задние стены дома утопить в скале. Мой дом обещал быть похожим на букву «Г», лежащую на боку, где прямой угол был погружен в базальт горы. Глухие стены дома, составляющие наружную сторону буквы, вплотную примыкали к вертикальному срезу скальной породы. Выемку в горе для дома мне еще предстояло создать. По моей идее здание, как бы, заменит собой изъятую часть горного массива. В итоге, мой новый дом будет состоять из утопленного в базальт цокольного этажа и двух полноценных верхних этажей. В цоколе будет располагаться сердце дома с ритуальным залом, хозяйственная комната и хранилище для ингредиентов, готовых зелий и т.д. Первый жилой этаж будет разделен на две зоны, общую и приватную. На общей будут находиться основной вход в дом, кухня, столовая, гостиная, камин, транспортные для отопления, небольшая гостевая спальня и ванная. В приватной зоне будет лаборатория, библиотека, кабинет зельевара и лестница, соединяющая все три этажа. Попасть в хозяйскую часть дома смогут только члены семьи. Обе зоны, и общая, и хозяйская, будут иметь свои балконы. Второй жилой этаж будет полностью приватным. Тут будет хозяйская мастер-спальня с ванной и большим балконом, две детские с сообщающейся ванной, рабочий кабинет и одна дополнительная комната, возможно, игровая или оранжерея. Уверена, что этот дом я буду строить не один год. Что-то в проекте будет меняться, что-то добавляться или убираться. Над некоторыми проблемами я буду думать долго, например, как отопить такую громадину зимой и где взять столько стекла. Другие проблемы разрешатся сами собой, как, например, моя задумка для рунного умывальника, ванны, душа и туалета, уже опробованная в моей хижине, и никакой канализации не надо. Я просто надеюсь, что к выпуску из Хогвартса проект будет закончен. В моих мыслях было дождаться весны, сплавать в Питнафорде, а затем посвятить все свободное от собирательства время стройки. Правда, было у меня одно наиважнейшее дело к Калиссе, которое могло порушить составленные планы. Этой весной я хотела наконец попросить ее стать моим официальным фиктивным опекуном. Письмо от Хогвартса было не за горами, и следовало узнать, что нужно будет сделать для признания Министерством прав Калиссы, или другого взрослого, на опеку надо мной. Я очень надеялась, что она согласится, так как других вариантов у меня на данный момент не было. В первый по-настоящему весенний день я, собрав приготовленные для Вульф дары и одевшись в свою лучшую одежду, взяла Никсу и отправилась вниз по реке. В этот раз сплав занял всего пару часов, моя сила магии выросла, да и весенняя река бежала быстрее обычного, все-таки зима выдалась на диво снежной. За 2 часа в лодке я успела успокоиться. Последние несколько дней я немного мандражировала из-за ответственности предстоящего момента. Теперь же я была непоколебима. Делай, что должно, и будь, что будет. Завидев меня, всю такую официальную и красивую, Калисса быстро закрыла лавку и провела меня в хозяйскую часть дома. Ссадив Никсу с плеча, я глубоко поклонилась и начала свое прошение. «Достопочтимая Калисса Вульф, сегодня я стою перед вами в роли просителя. Перед лицом матери нашей магии, прошу вас, Калисса Вульф, стать моим опекуном до тех пор, пока не исполнится мне полных 17 лет или ранее не случится нечто, дарующее мне совершеннолетие. Если вы, Калисса Вульф, возьмете на себя заботу обо мне, я, Дана Риверс, клянусь перед лицом матери магии быть вам настоящей сестрой и в беде, и в радости. Да не пожалеете вы о принятом решении», закончила я, и, опять поклонившись, застыла, ожидая ответа от Калиссы. «Уважаемая Дана Риверс, перед лицом матери нашей магии, я, Калисса Вульф, беру на себя ответственность за вас, соглашаясь быть вам опекуном на озвученных условиях, и называю вас своей сестрой. Да не пожалеете вы о принятом решении», закончила, начатый мной ритуал Калисса и тут же бросилась меня обнимать. После воззвания к магии, между мной и теперь уже сестрой протянулась невидимая связующая нить. Вдоволь наобнимавшись и наахавшись над моими дарами, Калисса и я уселись пить чай и планировать необходимый поход в министерство. Оказалось, что Вульф ждала моей просьбы об опекунстве еще осенью в прошлом году. Я же тогда торопилась вернуться к себе на участок, дабы начать стройку века, и даже не обратила внимания на расстроившуюся Калиссу. Девушка уже успела навести справки в министерстве в отделе опеки над сиротами и подготовила все нужные документы, которые я со своей стороны должна была заполнить.